Глава 11. Корин проскользнула через двойные двери за мгновение до того, как должно было начаться занятие, и направилась через лекционный зал к своим друзьям. Бледность и хрупкость выдавали недостаток сна и пролитые слезы. Казалось, даже ее рыжие локоны поблекли. Группа друзей раскрылась и приняла ее в свой безопасный круг. Ребята выразили свой ужас и сочувствие. Хотя все они знали Джанет, Корин видела ее последней, отчего ее горе было более реальным, чем для всех остальных. Ни один из них, включая Корин, не заметил, как лицо Нормана Бэдуэлла искажало гримаса ненависти каждый раз, как он бросал взгляд в их сторону. «Да как она смеет жить, когда я сказал, что она обязана умереть?» Где-то посреди ночи пульсация вернулась. Каждый удар заверял Нормана, что сила все еще с ним. Каждый удар требовал, чтобы Корин заплатила сполна. Она стала символом всех тех, кто когда-либо насмехался над Норманом. Шлюх, что раздвигали ноги перед ребятами из футбольной команды, но отказывали ему. Качков, которые толкали его, словно его не существует. Но он здесь. И он это докажет. Он натравит на них всех своего демона. Но сперва умрет Корин. Очень осторожно он передвинул забинтованную руку с коленей на подлокотник. Он практически не спал ночь и решил перед занятиями зайти в студенческий медцентр. То, на что шли его студенческие взносы, Нормана совершенно не впечатлило. Сперва его заставили ждать, пока не примут двух человек, которые пришли раньше него, хотя было же очевидно, что ему гораздо хуже. А затем эта глупая корова сделала ему больно, когда фиксировала бинт. Они даже не захотели слушать историю о том, что произошло, которую он придумал специально для них. С трудом удерживая портфель на коленях, Норман достал маленькую черную книжку, которую он купил в старшей школе, чтобы записывать телефонные номера девочек. Первые 4 или 5 страниц были неаккуратно вырваны, а на странице, которая теперь была первой, Норман написал под именем Корин «Студенческий медицинский центр». Начиная с сегодняшнего дня, Норман Бэдуэлл будет сводить счеты. Он не понял, что пошло не так прошлой ночью. Он провел ритуал безошибочно. Нечто вмешалось и остановило демона. Остановила его демона. Норман нахмурился. Очевидно, имелись силы мощнее того существа, которое он призывал. Ему это не нравилось. Совсем не нравилось. Да как кто-то посмел мешать его планам? Он видел лишь одно решение. Придется обзавестись более сильным демоном. После лекции он спустился к кафедре и преградил путь профессору. За прошедшие годы он усвоил, что лучший способ получить ответы это заблокировать путь к выходу. «Профессор Ли, мне нужно с вами поговорить». Профессор покорно поставил тяжелый портфель рядом с кафедрой. Он старался уделять время студентам, когда им это было нужно. Ответив на несколько вопросов, а на это уйдет всего пара минут, он мог пролить свет на то, как им выполнять семестровую работу. Но Норман Бэдуэлл подкарауливал его исключительно для того, чтобы доказать, какой он умный. «Что ты хотел, Норман?» Чего он хотел? Пульсация вновь стала столь громкой, что ему было трудно думать. Пришлось сделать над собой усилие. «Речь о моем докладе на семинаре. Раньше вы говорили о том, что помимо мелких демонов, есть еще и верховные демоны. Правильно ли я понимаю, что они более могущественны?» «Да, Норман. Что этот парень сделал со своими пальцами? Наверняка совал куда не надо и был пойман с поличным». «Но как определить, кого получишь? Я про призыв демонов. Как гарантировать, что явится верховный демон?» Брови профессора Ли поползли вверх. Похоже, их ждет адский семинар, фигурально выражаясь. «Ритуалы призыва демонов определенного типа очень сложны, Норман». Норман подавил смешок. Ритуалы не были точно описаны, однако ничего сложного в них точно не было. Но, конечно, ему ни за что не удастся убедить в этом профессора Ли. Тот считал, что все знает. Чем отличаются ритуалы для верховных демонов? Ну, для начала, нужно имя. Где мне его найти? Я не собираюсь проводить исследования за тебя, Норман. Профессор взял портфель и направился к двери, ожидая, что Норман отойдет в сторону. Но Норман не двинулся с места. Выбирая между тем, чтобы пихаться или сдаться, профессор Ли вздохнул и покорился. Я бы предложил тебе поговорить с доктором Сагарой, из отдела редких книг в Университете Торонто. Возможно, у нее найдется то, что сможет тебе помочь». Мгновение Норман взвешивал ценность предоставленной информации, затем кивнул и отступил к доске. Он рассчитывал на большее, но, по крайней мере, так ему было с чего начать, а до полуночи еще оставалось 10 часов. «Хорошо, я позвоню доктору Сагари и предупрежу ее, что ты придешь». Оказавшись в безопасности коридора, профессор ухмыльнулся. Он почти жалел, что не станет свидетелем того, как непреодолимая сила сталкивается с неподвижным объектом. Почти. Несколько мокрых снежинок осели на лице Нормана, пока он ждал автобуса. Он переминался с ноги на ногу, радуясь, что надел кроссовки. Как выяснилось, ковбойские сапоги совершенно не защищали от холода. Черная кожаная куртка более-менее грела, хотя ветер трепал бахрому, и она хлестала его по шее. Когда он увидел приближающийся автобус, то шагнул к поребрику. Ну а тут же на него ринулась толпа студентов, которая оттеснила его практически в конец очереди. Все попытки отвоевать свое место закончились неудачей. Норман сдался и, кипя от злости, зашагал вперед вместе с очередью. «Ну, подождите у меня». Норман перехватил портфель поудобнее, не обращая внимания на то, что тот ударил стоящего рядом с ним человека по голени. «Как только я заполучу своего верховного демона, не будет больше никаких очередей, автобусов и острых локтей». Он гневно посмотрел на высокого тощего парня, который прилагался к обозначенному локтю. Как только у Нормана появится шанс, парень тоже окажется в списке. Вики не стала сопротивляться и позволила толпе студентов вынести ее через задние двери автобуса. Подслушивая их разговоры в течение долгой поездки, она узнала две вещи. С тех пор, как она училась в университете, почти ничего не поменялось. А еще глагол «сказать», похоже, вышел из употребления. «Ну и тут мой папаша выдал. Если хочешь взять машину, я должен знать, куда ты поедешь, и...» Что самое печальное, эта девушка, скорее всего, учится на филолога. Оказавшись на тротуаре, Вики застегнула куртку и бросила взгляд на автобус. Двери как раз закрылись за последним студентом, рванувшим на кампус, и грузная машина покатила прочь. Теперь ничего не поделаешь. Следующие 40 минут она не сможет изменить своего решения. Вики чувствовала себя несколько глупо, но идеи получше она так и не придумала. Если повезет, глава факультета информатики сумеет и захочет сказать ей, кто мог использовать украденную систему. Возможно, Корин могла помочь выудить верную иголку в стоге сена. Как-никак она здесь учится. Но когда Вики позвонила ей сегодня утром около 8:30, никто не взял трубку. Поправив очки, Вики двинулась через парковку, высматривая черные кожаные куртки. Как и предупреждал Челучи, их было достаточно, причем носили их как парни, так и девушки. Вики прекрасно знала, что физические характеристики никак не влияют на способность совершить преступление, но все равно высматривала их. Наверняка зло, скрытое в призывателе демонов, должно проявляться внешне. Норман протолкнулся к первому свободному месту. Его покалеченная рука давала ему право сидеть, но когда он зашел в автобус, ни одна эгоистичная скотина не уступила ему места. Хотя он испепелял взглядом всех и каждого. По-прежнему дуясь, он достал из кармана рубашки калькулятор и стал рассчитывать время, которое ему потребуется провести в центре города. Как раз сейчас он пропускал занятия по аналитической геометрии. Впервые в жизни он прогулял пару. Пускай он копил все пятерки и пятерки с плюсом, а у него имелся полный перечень всех когда-либо полученных в жизни оценок, недавно он осознал, что есть более важные вещи. Например, сведение счетов. Когда автобус наконец остановился перед станцией метро, Норман витал в фантазиях о том, как он перестроит мир, и все качки и им подобные окажутся там, где и должны быть, в то время как он получит признание и женщин, которых он заслуживал. Задрав голову, он прошествовал к поездам, не обращая внимания на удивленные взгляды и смешки, которыми его одаривали. Мир, которым будет править Норман Бэдуэлл, признает значимость Нормана Бэдуэлла. «Доктор Сагара?» «Что?» Норман слегка удивился резкому тону пожилой дамы. Он ведь еще даже ни о чем ее не попросил. «Профессор Ли сказал, что мне стоит с вами поговорить». «О чем?» Она строго посмотрела на него поверх очков. «Я работаю над проектом по демонам, которые входят в состав совета директоров?» Усмехнулась она, затем покачала головой, не увидев реакции. «Это была шутка». «Ой». Норман глядел на нее, раздраженный тем, что в помещении было тускло. Хватало того, что в отделе редких книг оказалось темно. Для начала там не помешали бы несколько рядов мощных ламп, пока все это дерьмо не перепишут на мейнфрейм. Мейнфрейм — высокопроизводительный компьютер. Используется для хранения больших объемов данных. Так нет ведь? Так же темно было и в кабинетах. Латунная лампа бросала круг золотого света на письменный стол, но лицо доктора Сагары оставалось в тени. Он огляделся в поисках стенового выключателя, но ничего не нашел. «Итак?» Доктор Сагара постучала пальцами по бивару. «Как, по мнению профессора Ли, ваш проект связан со мной? По телефону он не сказал ничего конкретного». «Мне необходима информация о верховных демонах». Его голос подстроился под ритм пульсаций. «Тогда вам нужен гримуар». «Что?» «Я сказала», — она произнесла медленно и отчетливо, будто разговаривала с идиотом. «Вам нужен гримуар. Древняя практически мифическая книга со сказаниями о демонах». Норман подался вперед и слегка прищурился, когда оказался в кругу света от лампы. «У вас есть такой?» «Ну, судя по всему, профессор Ли считает, что есть». Норман заскрежетал зубами. Университету Торонто стоило больше внимания уделять регламенту по работе с пенсионерами. Старушка была явно в маразме. «Так он у вас есть?» «Нет». Она переплела пальцы рук и откинулась на стуле. «Но если вам действительно нужен гримуар, предлагаю вам обратиться к молодому человеку по имени Генри Фицрой. Он навестил меня, как только переехал в Торонто. Просто копия своего отца. Тот очень любил антиквариат. Особенно книги. Несколько экземпляров в нашей коллекции — его подарок. Одному богу известно, что унаследовал Генри». «У этого Генри Фицроя есть гримуар?» «Я похожа на Господа Бога. Я не знаю, что у него есть, но он ваш лучший шанс в этом городе». Норман вытащил из портфеля электронную адресную книгу. «У вас есть его номер?» «Да, но я вам его не дам. Вы знаете имя? Поищите. Если его нет в телефонном справочнике, значит, он не хочет, чтобы его беспокоили». Норман таращился на нее в изумлении. Не может она просто взять и не назвать ему номер телефона. Пульсация переросла в барабанный бой. Судя по всему, она могла. «Всего доброго, молодой человек». Норман продолжил таращиться. Доктор Сагара вздохнула. «Всего доброго», — повторила она с нажимом. «Вы обязаны мне сказать». «Ничего я вам не обязана». Скулёж находился на самом верху списка тех вещей, которые доктор Сагара не переносила. «Выметайтесь». «Вы не можете так со мной разговаривать», — запротестовал Норман. «Я могу разговаривать с вами так, как пожелаю. У меня пожизненный контракт. А теперь уйдете по-хорошему или мне вызвать библиотечную охрану?» Тяжело сопя, Норман развернулся и протопал к двери. Доктор Сагара смотрела ему вслед, нахмурившись, отчего лоб ее пересекли две вертикальные морщины. Она еще выскажет все профессору Ли. Судя по всему, он до сих пор обижается на нее за ту тройку с минусом. «Она пожалеет». Норман пронесся через темные тихие помещения отдела редких книг и обошел входной турникет. «Они все пожалеют». Выход располагался за стойкой охраны. «Если кто-то из них посмеется надо мной, он труп». Норман толкнул барьер, но портфель застрял между ним и стойкой охраны. Скрежет заставил одного из охранников удивленно вскрикнуть. «Нет, мне не нужна ваша помощь», — рыкнул Норман, махая забинтованной рукой. Он дернул портфель, отчего тот застрял еще больше. «Это все ваша вина», — проворчал он, когда охранник вышел посмотреть, чем он может помочь. «Если бы вы строили турникеты нормально, было бы больше места». «Если бы вы проходили через них аккуратнее», — пробормотал охранник, двигая механизм, в надежде, что ему не придется вызывать специалистов техобслуживания. «Как вы смеете со мной так разговаривать? Моей вины здесь нет!» Несмотря на свое неудобное положение, Норман выпрямился и посмотрел охраннику прямо в глаза. «Кто ваш начальник?» «Что?» Охранник никогда не считал, что обладает буйным воображением. Но сейчас его не отпускало пристраннейшее чувство, будто нечто совсем нечеловеческое изучало его глазами паренька, метавшими молнии. Его ноги вдруг ослабли, и ему отчаянно захотелось отвести взгляд. «Кто ваш начальник? Я собираюсь написать жалобу, и вы лишитесь работы!» «Я что?» «Вы меня слышали?» Последний рывок высвободил портфель. На одной стороне остались глубокие борозды. «Подождите у меня!» Норман спиной открыл двери и чуть не врезался в двух студентов, которые пытались войти. Он грозно посмотрел на охранника. «Вы еще увидите!» Когда он достиг Блур-стрит, ему было лучше. С каждым шагом он представлял, как вытаскивает с полки одну из тех глупых редких книг, швыряет ее перед собой на тротуар, а затем пинком отправляет на проезжую часть. Все еще пыхтя, он зашел в телефонную будку на заправке и поискал имя, которое назвала ему сумасшедшая старуха. Генри Фицроя в книге не оказалось. Норман дал адресной книге упасть и почти засмеялся. Если они думали, что подобная малость сумеет его остановить... По пути домой он добавил в свою черную книжку доктора Сагару, библиотечного охранника и грубого сотрудника ТКТ. Его совсем не беспокоило то, что он не знал их имен. Верховный демон будет достаточно могущественным, чтобы найти их и так. Вернувшись домой, он внес в список соседа сверху. Скорее из принципа, ведь хэви-метал-рифы, просачивающиеся сквозь потолок, только усиливали пульсацию в его голове. Ему потребовалось гораздо меньше времени, чем он думал, чтобы взломать телефонную систему, учитывая, что печатать приходилось одной рукой. Единственный Генри Фицрой в списке проживал по адресу Блур-стрит-Ист, дом 278, квартира 1407. Поскольку дом находился близко к Янг и Блур-стрит, Норман прикинул, что там сдаются дорогие кондоминиумы. Он оглядел свое скромное жилище. Как только он призовет верховного демона, то тоже будет жить в том районе, с шиком, которого заслуживает. Но сперва надо было раздобыть гримуар. Он не сомневался, что у Генри Фицроя он есть. Чокнутая старушка просто скрытничала. Конечно, Генри Фицрой не станет одалживать ему книгу. Живущие в подобных домах люди слишком гордились своей собственностью. Только потому, что у них было много денег, они считали, что остальной мир не стоит их внимания. А значит, во вполне логичной просьбе одолжить книгу, ему будет отказано. Он, поди, даже не знает, чем владеет. Думает, это какая-то старая книга, которая стоит кучу денег. Я же знаю, как ей воспользоваться. А потому она моя по праву. Это даже воровством не назовешь. Он просто возьмет то, что и так его. Норман повернулся и посмотрел на расплавленный металл, некогда бывший хибати. Был лишь один способ достать свою собственность из здания с повышенной охраной. «Сегодня что-нибудь произошло?» — поинтересовался Грег, занимая недавно освободившийся стул. Стоило немного подождать. Стул все еще был теплый. Он терпеть не мог сидеть на стульях, нагретых чьей-то задницей. «Мистер Пост из 1620-й снова застрял на выезде с парковки». Тим усмехнулся и почесал бороду. Каждый раз, когда он пытался переключить коробку передач, он откатывался назад, паниковал и снова останавливался. В конечном итоге он скатился до самого низа и начал оттуда. Я чуть живот не надорвал от смеха. «Некоторым», — заметил Грег, — «не дано водить механику». Он наклонился и поднял с пола пакет, лежавший возле стойки. «Что это?» Охранник дневной смены замер, одна рука в хоккейной куртке, пиджак от формы на вешалке. «Ах, это! Доставили сегодня утром. UPS из Нью-Йорка. Писателю с 14 этажа. Я позвонил в его квартиру и оставил сообщение на автоответчике». Грег вернул посылку на пол. «Полагаю, мистер Фицрой спустится за ней позже». «Наверное». Тим остановился по другую сторону стойки. «Я тут думал, Грег». Пожилой охранник фыркнул. «Опасное занятие». «Я серьезно. Я думал о мистере Фицрое. Я уже 4 месяца здесь работаю и ни разу его не видел. Он никогда не спускается за почтой, никогда не выезжает на машине». Тим махнул в сторону посылки. «Я ни разу не говорил с ним по телефону. Все время этот автоответчик». «Я вижу его практически каждую ночь», — заметил Грег, откидываясь на стуле. «Я как раз об этом и говорю. Ты видишь его по ночам. Бьюсь об заклад, ты ни разу не видел его до захода солнца». Грег нахмурился. «К чему ты клонишь?» «Все эти убийства, когда из людей высасывали кровь. Я думаю, это дело рук мистера Фицроя. Думаю, он вампир». «А я считаю, ты выжил из ума», — сухо ответил Грег и резко опустил стул на все 4 ножки. «Генри Фицрой — писатель. Нечего ждать, что он будет жить как обычный человек. Что касается этих вампиров...» Он наклонился и достал из старого кожаного портфеля дневной выпуск желтой газеты. «Лучше прочти вот это». Поскольку после 7 полноценных матчей Ливс выигрывали в плей-офф дивизиона, первая полоса была посвящена хоккею, а Ники Хэндл пришлось довольствоваться второй страницей. Тим прочел статью, хмурясь, когда попадались длинные слова. Когда он закончил, Грег поднял руку, не давая ему сказать, и перевернул страницу. Колонка Анны Фэллоуз не взывала к разуму читателей. Она играла на эмоциях вокруг смерти Аники Хэндл. Она полностью переложила вину на СМИ, признавая собственное участие в случившемся и требуя, чтобы запугивание прекратилось. Неужели на улицах недостаточно ужасов, чтобы создавать новые? Так вся эта история про вампиров выдумана? Похоже на то. Разве нет? И все ради того, чтобы продать газеты. Тим с отвращением покачал головой. Он пододвинул таблоид на другую сторону стойки и постучал пальцем по фотографии на первой странице. «Думаешь, Ливс в этом году дойдут до конца?» Грег фыркнул. «Думаю, куда больше шансов, что Генри Фицрой вампир». Он махнул молодому охраннику, подавая знак, чтобы тот шел домой, а затем обогнул стойку, чтобы открыть дверь миссис Хьюз и ее мастифу. «Сидеть, Оуэн! Ему не нужны твои поцелуи!» Вытирая лицо, Грег наблюдал за тем, как огромная собака направляется к лифту, таща за собой миссис Хьюз. Фойе всегда казалось меньше после того, как проходил Оуэн. Грег проверил, что замок на внутренней двери защелкнулся. Его порой заедало. Надо будет переговорить с обслуживанием здания. А затем вернулся за стойку и взял газету. Он вдруг замер. Запах чернил и прикосновения к газетной бумаге всколыхнули в памяти ту ночь, когда вышла первая статья о вампирах. Он вспомнил реакцию Генри Фицроя на заголовок и вдруг понял, что Тим был прав. Он ни разу не видел мистера Фицроя до заката. «Ну и что?» Он встряхнулся. «У человека есть право работать и спать тогда, когда ему вздумается». Но все же он не мог забыть той звериной ярости, которая на мгновение проскользнула во взгляде молодого писателя. Как не мог отделаться от тревоги, ледяными пальцами, гладившей по шее. Стоило свету покинуть город, как Генри Фицрой зашевелился. Он ощутил простыню, которая накрывала его обнаженное тело, и отдельно каждую нить, прикасавшуюся к коже. Слабый поток воздуха коснулся его щеки, словно дыхание ребенка. Он ощутил 3 миллиона жизней в городе, и на мгновение какофония оглушила его. Но затем он сумел вернуться к тишине. В последнюю очередь он ощутил себя. Глаза открылись, Генри уставился в темноту. Он ненавидел просыпаться подобным образом, ненавидел чрезмерную уязвимость. Когда за ним наконец придут, это случится как раз в такой момент. Не в часы забвения, но в час теней, когда солнце зашло, но тьма еще не наступила. Тогда он ощутит, как в грудь ему вогнали кол, и поймет, что пришла смерть, но ничего не сможет с этим поделать. По мере того, как Генри старел, момент пробуждения наступал все раньше, на несколько секунд приближаясь к дню. Но он никогда не происходил быстрее. Как и в свою бытность смертным, Генри просыпался медленно. Столетия назад он спросил Кристину, как это происходило с ней. «Словно я выхожу из глубокого сна. Сейчас меня еще здесь нет, а в следующее мгновение я здесь». «Тебе снятся сны?» Она перекатилась на бок. «Нет, вампирам не снятся сны». «Наверное, этого мне не хватает больше всего». Она улыбнулась и провела ногтем по внутренней стороне его бедра. «Мы учимся видеть сны в момент пробуждения. Показать тебе, как это делается?» Временами ему казалось, что как только он проснется, то слышит голоса из прошлого. Голоса друзей, любовниц, врагов. Как-то раз он слышал голос отца, который кричал ему, чтобы он поторапливался. Не то они опоздают. За прошедшие 400 лет это больше всего походило на то, что мир смертных называл снами. Он сел и начал потягиваться. Но замер, внезапно ощутив тревогу. Совершенно бесшумно Генри встал с кровати и подошел к двери спальни. Если бы в квартире был кто-то живой, он бы почувствовал. В квартире никого не было, но тревога не отпускала. Он принял душ, оделся, с каждым мгновением уверяясь все больше, что-то было не так. Он вновь и вновь обращался к своим ощущениям, пытаясь понять, что стряслось. Когда он спустился вниз за посылкой, предчувствие усилилось. Та часть его натуры, что носила маску цивилизованности, обменялась любезностями с Грегом и пофлиртовала с пожилой миссис Маккензи, в то время как он просеивал мириады ощущений в поисках источника опасности. Пока Генри направлялся обратно к лифту, он почувствовал на себе взгляд охранника, обернулся и едва заметно улыбнулся. Двери открылись, Генри шагнул внутрь. Сомкнувшаяся сталь не дала ему увидеть ответное выражение лица Грега. Что бы там ни беспокоило пожилого мужчину, с этим Генри разберется позже. «Частный детектив Нельсон. Поскольку Вики не могла знать, кто из звонивших окажется потенциальным клиентом, она решила, что все звонки будет принимать за рабочие. Ее мама возражала, но она возражала против многих вещей, которые Вики не собиралась менять». «Вики, это Генри. Послушай, мне кажется, тебе лучше приехать сегодня». «Почему? Нашел что-то новое и хочешь обсудить перед тем, как отправиться на пост?» «Я никуда не пойду сегодня». «Что?» Она убрала ноги со стола и сурово посмотрела на телефон. «Надеюсь, у тебя есть веская причина остаться дома». Она услышала его вздох. «Если честно, то нет. Однако меня не покидает чувство». «Вампирская интуиция?» — фыркнула Вики. «Можно и так сказать». «То есть ты сегодня будешь сидеть дома просто потому, что у тебя предчувствие?» «Если коротко, то да». «То есть пусть демоны свободно шатаются по городу, пока ты полагаешься на интуицию?» «Не думаю, что демоны придут сегодня». «Что? Почему?» «Из-за того, что случилось прошлой ночью. Сила Божья снизошла и сказала нет». «Что сказала?» «Я и сам не очень понимаю». «Что произошло прошлой ночью, Фицрой?» Она прорычала вопрос сквозь стиснутые зубы. Ей приходилось допрашивать враждебно настроенных свидетелей, так и те были куда щедрее на подробности. «Послушай, я расскажу тебе, когда ты приедешь». Ему не хотелось объяснять по телефону свой религиозный опыт женщине из 20 века. Даже при личной встрече будет непросто ее убедить. «Твое предчувствие как-то связано с тем, что случилось прошлой ночью?» «Нет». «Тогда почему?» «Послушай, Вики, за все эти годы я научился доверять своим чувствам. Наверняка тебе самой приходилось порой полагаться на интуицию, не так ли?» Вики поправила очки на носу. У нее не было особого выбора. Приходилось верить в то, что Генри знает, что делает. В вампиров поверить было проще. «Хорошо. Мне нужно еще кое-что сделать, но я приеду, как только смогу». «Идёт». Его голос звучал совсем иначе, чем раньше. И Вики нахмурилась. «Генри, все в порядке?» «Да». «Нет». Он снова вздохнул. «Просто приезжай, когда сможешь». «Послушай, у меня... Черт бы его побрал!» Вики уставилась на трубку, в которой раздавались гудки, говорившие о том, что Генри Фицрою не было никакого дела до того, что там у нее. И все же она должна была все бросить и поспешить к нему, потому что у него было предчувствие. «Только этого мне не хватало», — пробормотала она, роясь в сумочке. «Вампир в депрессии». В списке, который для нее составил профессор информатики, было 23 имени. Студенты, которые, по его мнению, могли использовать потенциал украденной компьютерной системы. Хотя он заметил, что зачастую на самых сложных домашних системах просто играют в игрушки и ничего более. «С такими параметрами и вы смогли бы поиграть», — добавил он. Он понятия не имел, кто из 23 носил черную кожаную куртку. Он не обращал внимания на подобные вещи. «Кто-нибудь из них вел себя странно в последнее время?» Профессор устало улыбнулся. «Мисс Нельсон, эти ребята по-другому себя и не ведут». Вики сверилась с часами. 21:27. Было уже чертовски поздно. И куда ушло время? Не питая особых надежд на то, что Челучи наконец окажется в офисе, она пыталась дозвониться до него, начиная с 4 часов. Вики набрала номер главного управления. Его все еще не было на месте. Дома его тоже не оказалось. Оставив очередное сообщение, Вики повесила трубку. «Пусть не говорит потом, что я не пыталась передать ему важную информацию». Она прикрепила список к маленькой доске объявлений, висевшей у нее над письменным столом. На самом деле она понятия не имела, насколько важны эти имена. Шанс того, что они что-то значат, был минимальным, но другого у них не было. С ними Вики, по крайней мере, могла с чего-то начать. 21:46. Лучше бы ей отправиться к Генри и выяснить, что же случилось прошлой ночью. Рука Господа. Конечно. Если забыть о демонах и Армагеддоне, Вики не представляла, что могло произвести подобное впечатление на 450-летнего вампира. Если забыть о демонах и Армагеддоне. Она потянулась к телефону, чтобы вызвать такси. А ты стала куда беспечнее относиться к концу света. Ее рука легла на пластик, когда аппарат зазвонил, и пронзительный звук заставил ее сердце подскочить. Ладно, не совсем беспечно. Она глубоко вдохнула, взяла себя в руки и подняла трубку. «Привет, дорогая. Я не вовремя?» «Я как раз собиралась уходить, мам». Еще 5 минут, и ее бы уже не было в квартире. У ее матери было чутье на такие вещи. «Так поздно?» Еще даже 10 нет». «Знаю, дорогая, но на улице темно, а с твоим зрением...» Все в порядке с моим зрением. Я буду держаться освещенных улиц и обещаю быть осторожной. А теперь мне правда пора». «Ты идешь одна?» «Я кое с кем встречаюсь». «Не с Майком Чулучи?» «Нет, мам». «Ой». Вики практически услышала, как мать навострила уши. «Как его зовут?» «Генри Фицрой». «А почему бы и нет? У нее было лишь 2 способа отделаться от мамы. Резко повесить трубку или удовлетворить ее любопытство». «Чем он занимается?» «Он писатель». С мамой можно было говорить искренне. Она вряд ли стала бы спрашивать, не является ли Генри кровососущим мертвяком. «А как к этому относится Майкл?» «А как он должен относиться? Ты прекрасно знаешь, что между мной и Майком совсем не тот тип отношений». «Если ты настаиваешь, дорогая. А этот Генри Фицрой симпатичный?» Вики на миг задумалась об этом. «Да, симпатичный. Есть у него особая харизма». Голос Вики сделался задумчивым, и ее мама рассмеялась. «Звучит серьезно». Фраза вернула Вики к реальности. «Да, мам, это очень серьезно. А потому я должна идти». «Хорошо. Я просто надеялась, что если уж ты не сумела выбраться домой на Пасху, у тебя найдется немного времени сейчас, чтобы провести его со мной». «Мои выходные прошли скромно. Я посмотрела телевизор, в одиночку поужинала, затем рано легла спать». Вики прекрасно понимала, что ею манипулируют, но это ничуть не помогало. Никогда не помогало. «Хорошо, мам. У меня есть несколько минут». «Не хочу доставлять тебе неудобств, дорогая». «Мама». Спустя почти час Вики положила трубку на рычаг, посмотрела на часы и застонала. Никто не умел так, как ее мама, заполнять время ничем. «По крайней мере, за этот час не наступил конец света». Пробормотала она, прищурилась, пытаясь разглядеть номер Генри на пробковой доске, и стала набирать. «В настоящий момент Генри Фицрой не может подойти к телефону». «Да чтоб тебя». Она повесила трубку, не дослушав сообщения. «Сперва он просит меня приехать, а теперь куда-то свалил». Едва ли его внезапно настигла смерть, пока Вики разговаривала с матерью по телефону. Она сомневалась, что даже вампирам хватит хладнокровия включить автоответчик, пока их расчленяют. Вики накинула куртку, схватила сумочку и, предварительно включив собственный автоответчик, покинула квартиру. Двигаясь осторожно, она дошла до конца темной тропинки и вышла на тротуар. А затем направилась в сторону ярких огней на Колледж-стрит, примерно в половине квартала от нее. Она собиралась заказать такси, но раз Генри не было дома, то можно и прогуляться. Тот факт, что мама напомнила ей о болезни, никак не повлиял на ее решение. Никоим образом. Генри схватил телефон и заскрежетал зубами, когда звонивший повесил трубку, хотя сообщение еще даже не закончилось. Немногие вещи выводили его из себя сильнее, а это случилось уже 3-й раз за вечер. Он включил автоответчик, когда сел писать, скорее по привычке. Он собирался отвечать только на звонки Вики, но откуда ему было знать, кто звонит, если они бросали трубку? Он взглянул на часы. 23:10. Неужели что-то случилось? Он набрал номер Вики и полностью прослушал сообщение, прежде чем повесить трубку. Ничего нового он не узнал. Где она? Он подумывал отправиться к ней на квартиру и попытаться взять след, но отказался от этой идеи практически сразу. Интуиция продолжала твердить, что он должен оставаться дома, отчего Генри делался дерганым и нервным. Что ж, Раз уж ему все равно сидеть здесь, то он попытается использовать это чувство в своем творчестве. Смит сделала шаг назад, сапфировые глаза были широко распахнуты. Она схватила опасную бритву капитана с маленькой подставки. «Еще шаг», — предупредила она. Голос ее приобрел страстные интонации. «И я тебя порежу». Ничего не получалось. Генри вздохнул, сохранил файл и выключил компьютер. «И куда запропастилась Вики?» Он был не в состоянии сидеть спокойно, поэтому вернулся в гостиную и взглянул на город. Впервые за все то время, что он жил в кондоминиуме, огни Торонто не впечатляли. Он мог думать лишь о том, как они погаснут, и тьма распространится, пока мир не утонет в ней. Генри включил стерео, вытащил диск, затем вернул его на место и выключил стерео. Он принялся мерить шагами комнату. Взад и вперед, взад и вперед, взад и... Даже сквозь стеклянные дверцы он мог чувствовать присутствие гримуара. Однако, в отличие от Вики, он называл его порождением зла без всяких сомнений. Чуть более 100 лет назад его экземпляр был одним из трех последних настоящих гримуаров в мире. Ну или, по крайней мере, так ему сказали. А у него не было причин сомневаться в человеке, который ему это сообщил, ни тогда, ни сейчас. «Так вы и Генри Фицрой». Доктор Амара схватил ладонь Генри, его большие выцветшие глаза заблестели. «Я столько всего о вас слышал от Альфреда. Мне кажется, я уже вас знаю». «А я вас», — ответил Генри, снимая вечерние перчатки и отвечая на рукопожатие с точно такой же силой. Волоски у него на затылке встали дыбом. У Генри было ощущение, что показать себя сильнее, чем этот человек, было бы столь же опасно, как и показать себя слабее. «Альфред очень вами восхищен». Доктор Амара отпустил Генри и похлопал Альфреда по плечу. «Правда?» В голосе слышалась угроза, и достопочтенный Альфред Уэверли, чье плечо слегка опустилось от стальной хватки доктора, поспешил заполнить паузу. «Вы не подумайте, доктор. Я ничего ему о вас не рассказывал, просто...» «Просто он постоянно вас цитирует», — закончил за него Генри и улыбнулся своей самой обворожительной улыбкой. «Цитирует меня?» Выражение лица доктора Омара стало чуть менее мрачным. «Что ж, пожалуй, против такого никто не станет возражать». Альфред просиял, его глаза блеснули, щеки зарумянились. Страх на его лице, заставивший Генри вмешаться, испарился, словно его никогда и не было. «Прошу меня извинить, мистер Фицрой, но некоторые вещи требуют моего внимания». Доктор обвел рукой зал. «Альфред представит вас остальным гостям». Генри наклонил голову и сощурился, глядя, как хозяин покидает комнату. Остальные присутствующие, 10 человек, немногим отличались от достопочтенного Альфреда. Богатые, праздные и заскучавшие молодые джентльмены. 3 Генри уже знал, остальных видел впервые. Когда с представлениями и любезностями было покончено, и они наконец-то остались одни, Альфред спросил, принимая виски от одного из лакеев с ничего не выражающим лицом. «Так что ты думаешь?» «Думаю, что ты ввел меня в большое заблуждение». Генри отказался от предложенного напитка. «Этому месту далеко до притона беззакония». Губы Альфреда нервно дернулись в улыбке. В мерцающем свете газовых ламп его лицо выглядело бледнее, чем обычно. «Черт возьми, Генри, я никогда так не говорил». Он провел пальцем по кромке бокала с виски. «Тебе повезло быть здесь. Гостей всегда 12». Доктор Амара настоял на том, чтобы позвать тебя после того, как Чарльз... после несчастного случая с ним. Несчастный случай? Чарльз был мертв, но викторианская чувствительность Альфреда не давала ему назвать вещи своими именами. «Я собирался спросить тебя, почему доктор Амара желал меня видеть?» Альфред зарделся. «Я ему все-все про тебя рассказал». «Все?» Учитывая законы, запрещающие гомосексуальные отношения и предпочтения Альфреда, Генри в этом сомневался, но, к его удивлению, молодой человек кивнул. «Я ничего не мог с собой поделать. Доктор Амара из тех людей, от которых ничего не утаишь». «Я в этом не сомневаюсь», — пробормотал Генри и поблагодарил Бога за то, что Альфред не знал, кем он являлся на самом деле. «С ним ты тоже спишь?» «Тише, Генри!» Но незаконно рожденный сын Генриха VIII терпеть не мог светских условностей а потому просто повторил вопрос. «Ты с ним спишь?» «Нет». «Но переспал бы». Альфред одновременно выглядел несчастным и одухотворенным. Он кивнул. «Доктор Амара великолепен». Генри скорее воспользовался бы эпитетом «подавляющий». Харизма доктора напоминала приливную волну, которая смывала всех, кто не обладал подобной силой. Генри не имел ни малейшего желания попасть под такое влияние, но он прекрасно понимал, что, окажись он праздным юношей, каким выглядел, это вполне могло с ним случиться. Он видел, как это произошло с остальными гостями, и ему это совершенно не нравилось. Вскоре после 11 доктор исчез, а затем в недрах дома прозвучал гонг. «Пора», — прошептал Альфред и схватил Генри за руку. «Идем». Генри удивился, когда группа из 12 юношей в безупречных вечерних костюмах прошествовала в подвал. Огромная центральная комната была освещена факелами. В одном углу стоял большой камень высотой в половину человеческого роста. На нем не хватало лишь статуи рыцаря, чтобы сходство с криптой оказалось полным. Его сотоварищи начали раздеваться. «Снимай одежду», — поторопил его Альфред и бросил Генри свободную черную накидку. «Надень вот это». Генри внезапно все понял и подавил желание рассмеяться. Его привели как 12-го члена Ковена. Группа юных аристократов одевалась в черные простыни и дурачилась в закопчённом подвале. Он позволил Альфреду помочь ему переодеться и забавлялся до тех пор, пока к алтарю не вышел доктор Амара. На нем было красное одеяние цвета свежей крови. В правой руке он держал человеческий череп, а в левой — древнюю книгу. Он должен был выглядеть так же глупо, как и его почитатели. Но нет. Бледные глаза горели, а сила, которую он аккуратно сдерживал в гостиной, здесь пылала и воспламеняла всю комнату. При помощи голоса он доводил молодых людей до исступления. Он то громыхал подобно грому, то переходил на шепот, обвивавшийся вокруг них, призывавший их приблизиться. Вместе с истерией росло и отвращение Генри. Он стоял вдали от факелов, там, где тени были самыми густыми, и наблюдал. Ощущение опасности призывало его прятаться. Пробегавший по спине холодок говорил, вне зависимости от того, насколько все кажется нелепым, по крайней мере для доктора, это никакая не игра. Распространявшееся от алтаря зло было очень реальным. В полночь две неизвестные, одетые в черные фигуры, держали над камнем сопротивляющуюся кошку, пока третий орудовал кинжалом. «Кровь! Кровь! Кровь! Кровь!» Когда запах крови смешался с запахом дыма и пота, Генри почувствовал, как растет его собственная жажда. Пение сделалось громче и интенсивнее, пульсируя словно сердце и отдаваясь в нем. Накидки полетели на пол, обнажая плоть. Под кожей текла кровь. Кровь. Кровь. Генри оскалился и сделал шаг вперед. Затем, поверх толпы извивающихся тел, Генри встретился взглядом с доктором. Он знает. Ужас прорвался сквозь жажду крови и заставил Генри бежать прочь, в одной лишь черной накидке, напуганный куда сильнее, чем за все 350 лет, он вернулся в убежище перед самым рассветом и провалился в дневной сон, а лицо доктора все еще стояло у него перед глазами. Следующей ночью, вопреки собственному желанию, он снова отправился в тот дом. Нужно было встретиться с опасностью и устранить ее. «Я знал, что вы вернетесь». Доктор Амара не стал подниматься из-за письменного стола и махнул рукой в сторону свободного стула. «Прошу, садитесь». Напрягая все чувства, Генри медленно вошел в комнату. Если не считать спящих слуг на третьем этаже, доктор был единственным в доме. Генри мог убить его и исчезнуть. Никто бы не узнал. Вместо этого он сел, ведомый любопытством. Откуда этот смертный знал, кто он и чего хотел? «Ты очень хорошо маскируешься, вампир». Доктор радушно улыбнулся ему. «Если бы я уже не знал о существовании вашего вида, то не придал бы значения болтовне юного Альфреда. Ты произвел на него впечатление. Как и на меня. Как только я понял, кто ты, то знал, что ты должен присоединиться ко мне. Вы убили Чарльза, чтобы освободилось место». «Конечно. Число участников не может превышать 12. Когда Генри выразил свое отвращение, доктор лишь засмеялся. «Я видел твое лицо, вампир. Ты хотел эти жизни, эту кровь, разодрать эти свежие юные шеи. И они с радостью бы отдались тебе, прикажи я им». Он подался вперед, бледные глаза горели холодным огнем. «Я могу организовывать подобное пиршество для тебя каждую ночь. А что взамен? Вечная жизнь». Его ладони сжались в кулаки, а слова прозвучали как колокол. «Ты сделаешь меня таким же, как ты». Этого было достаточно. Более чем достаточно. Генри вскочил со стула и бросился на доктора. Но он наткнулся на невидимый барьер, сдержавший его, как паутина, муху. Он мог метаться на месте, но не мог двинуться ни вперед, ни назад. Мгновение он боролся с путами, что было сил, а затем повис, тяжело дыша, оскалившись, беззвучный рык исказил его лицо в гримасе. «Я так и думал, что ты откажешься сотрудничать». Омара обошел письменный стол и встал близко к Генри, так что он мог чувствовать дыхание доктора, пока тот говорил. «Думал я, позёр и дурак, не так ли, вампир? Ты не догадывался, что я владею подлинной силой, силой, добытой из темных мест при помощи отвратительных средств, благодаря поступкам, от которых даже у тебя поджилки затрясутся. Именно эта сила сдерживает тебя сейчас и продолжит сдерживать, пока ты не будешь моим. Ты не можешь заставить меня обратить тебя!» Незамутненная ярость в голосе Генри скрывала страх. «Возможно, ты физически силен, а ментально практически ровня мне. Я не могу испить твоей крови, потому что придется разрушить твои путы». Доктор развернулся и взял со стола книгу, затем поднес ее к лицу Генри. «Но если я не могу тебя принудить, то я знаю, кто сможет». Эту книгу в просаленном кожаном переплете красного цвета доктор держал прошлой ночью во время церемонии. В столь непосредственной близости, исходившее от нее зло, ударило Генри почти физически, и он закачался на невидимых цепях, удерживавших его. «Это...» — доктор Омара нежно погладил книгу. «Один из последних подлинных гримуаров. Насколько мне известно, во всем мире существует еще лишь два других. Остальные — лишь бледные копии этих трех. Написавший их человек продал душу за эти сведения. Но лукавый забрал ее прежде, чем мужчина успел воспользоваться столь дорого купленным знанием. Если бы у нас было время, дорогой мой вампир, я бы рассказал тебе, скольких сил мне стоило достать книгу. Но у нас его нет. Ты должен стать моим до рассвета». Нескрываемое желание в его глазах было настолько сильным, что Генри затошнило. Он вновь принялся бороться, забился еще сильнее, когда вновь услышал смех доктора, увидел, как тот отошел назад. «За месяцы церемоний я выяснил, что необходимо, чтобы контролировать демона», сказал доктор будничным тоном, пока скатывал ковер перед огнем. «Демон может дать мне все, кроме вечной жизни. Но ее я могу получить от тебя. Так что демон должен преподнести мне тебя». Он поднял взгляд от пентаграммы, вырезанной в полу. «Сумеешь ли ты выстоять против владыки ада, вампир?» «Сомневаюсь». Во рту у Генри пересохло. Он тяжело дышал, но с новой силой принялся сопротивляться. Мышцы напрягались, суставы щелкали. Он боролся за свою жизнь. А когда показалось, что он уже не сумеет сдержать вопль отчаяния, его правая рука пошевельнулась. Доктор Омара зажег свечи, подсыпал отвратительно пахнущий порошок в огонь, раскрыл книгу и принялся читать. Правая рука Генри снова пошевелилась. Затем левая. В центре пентаграммы появилось мерцание. Генри вдруг понял, что сила, питающая призыв, забирала силу от его пут. Они слабели. Слабели. Мерцание нарастало, увеличивалось и превращалось в... С яростным воплем Генри вырвался из пут и бросился через комнату. Прежде чем доктор что-либо понял, Генри схватил его, поднял и швырнул со всей оставшейся силой о противоположную стену. Голова доктора ударилась о деревянные панели, и дерево оказалось прочнее. Существо в пентаграмме исчезло, оставляя после себя лишь отвратительный запах и память об ужасе. Ослабленный, дрожащий Генри склонился над телом. Свет покинул бледные глаза, сделав их грязно-серыми. У стены лужицей натекла кровь, горячая и красная. Генри, который так отчаянно в ней нуждался, поблагодарил Бога за то, что мертвая кровь не вызывала жажды. Он скорее дал бы себе умереть от голода, чем напился крови этого человека. По коже побежали мурашки, но Генри все же поднял гримуар с пола и, пошатываясь, вышел в ночь. Стоило его уничтожить. Генри смотрел на гримуар, положив ладони на стеклянные дверцы книжного шкафа. Он никогда не задавался вопросом, почему он этого не сделал. Едва ли он хотел услышать ответ. «Йоу, Виктория!» Вики медленно повернулась в открытой телефонной будке. Ее сердце в этот момент очень правдоподобно изображало отбойный молоток. Тони широко улыбнулся. «Ё-моё, ты чё такая нервная? Мне казалось, ты никак не работаешь по ночам». «Больше не работаешь», — поправила она его машинально, пока сердце приходило в норму. «Да и потом похоже на то, что я работаю». «Ты всегда выглядишь так, будто работаешь». Вики вздохнула и оглядела Тони. Выглядел он не очень. Грязь говорила о том, что спал он где попало, а заострившееся лицо намекало на то, что питался он тоже нечасто в последнее время. «Выглядишь так себе». «Бывали лучшие времена», — согласился он. «Я бы не отказался от бургера и картошки фри». «Почему бы и нет?» Автоответчик Генри по-прежнему настаивал на том, что Генри был недоступен. «Заодно расскажешь, чем занимался в последнее время». Тони закатил глаза. «Я что, похож на сумасшедшего?» Три угольных брикета горели под чугунной сковородкой, которую ему купила мама. Он впервые ею воспользовался и уже добавил золото, ладан и миру. Три капли крови зашипели от жара, и Норман тут же отшатнулся, на всякий случай. Прошлой ночью что-то не дало демону появиться. Но поскольку подобное случилось единожды, то чисто статистически сегодня демон сможет пройти. Норман очень верил в статистику. Воздух в центре пентаграммы задрожал. Обожженные пальцы Нормана защипало. Неужели это случится вновь? Не должно было. Статистически не должно было. И не случилось. «Я призвал тебя», — заявил Норман, подаваясь вперед, когда демон полностью сформировался. «Я твой хозяин». «Ты хозяин», — согласился демон. Он выглядел несколько пришибленным и постоянно поглядывал назад. Норман фыркнул, глядя на это жалкое орудие. После сегодняшней ночи он будет повелевать настоящим демоном. И уже ничто не сможет его остановить.